после волны, день 90-й. Выйти с рассветом не получилось. Задержались погрузкой примерно на 3 часа. Закатили на баржу 30 бочек и потом играли в тетрис в процессе их закрепления и выравнивания крена. «Ничего, сейчас один раз сделаем, и будет понятно, сколько и куда», — важно приговаривал Иваныч, руководя погрузкой. «У него ж больничный». Баржа значительно просела. Баки-поплавки скрылись под водой на 3/4. Обошли на резиновой лодке вокруг, приглядываясь, не пузырит ли наша герметизация. Все было в норме. Еще раз все перепроверили. Крепление груза, инструмент, паек на 2 суток, оружие и снаряжение. Иваныч на мандарине аккуратно задним ходом подвел кормовой кнехт под буксирную раму. И мы закрепили баржу. Потом потренировались ее быстро отцеплять, выбив кувалдой палец из проушины модернизированного кнехта. А то вдруг баржа утонуть захочет. Так вот, чтобы нас с собой не утянуло. В общем, после всех проверок и подготовок мы, наконец, отшвартовались. Женщины и дети стояли на берегу и махали нам. Мандарин, конечно, было тяжело, очень тяжело. Шли на среднем ходу, и Иваныч постоянно проверял температуру и уровень масла. После установки турбины мандарин вполне уверенно выдавал порядка 11 узлов. Но это без нагрузки. Сейчас шли на 6-7 узлах, то есть около 10 км в час. «Жару в море застанем», — сказал Иваныч, закуривая, посмотрел на часы. «Ну, может, успеем не в самое пекло попасть?» «Может, и успеем. Ближе к лесному проверим, как нагрузку держит. Сейчас не будем рисковать». Как и предполагалось, в лесном мы швартовались почти в самый разгар обеденной жары. Иваныч развернулся на 180 градусов и аккуратно сдал к свободному месту у пирса. Мы с Александром переместились на баржу, закрепили поданный с пирса, сервис-то теперь какой, швартовые и откинули погрузочный трап. На пристанях сиесты не было, работа продолжалась и бурлила. Я кинул взглядом небольшую площадку перед торговыми рядами, которая значительно разрослась. Народу прибавилось, и, несмотря на жару, торговая жизнь кипела. Да, и у пирсов флот прибавилось. Несколько небольших плотов, 1,5 десятка шлюпок, пара аналогов обшарпанного и один самый настоящий морской буксир. Правда, он держался на воде с очень большим креном на правый борт. И стоял он не у пирса, а был с помощью 2 тракторов немного вытащен на отмель. Вокруг него суетились люди на шлюпках и по палубе бегали с инструментом, явно занимались его ремонтом. Заплатили за охрану и заодно поинтересовались, есть ли на пристанях торговый представитель Аслан. На что нам ответили, чтобы обращались в ломбард, мол, это и есть люди Аслан. Ну что ж, направились в ломбард. Поздоровались со старым чеченом и его тенью. «Солярку привезли, есть спрос?» «Да, брат, на топливо всегда есть спрос». «И по какой цене 6 тонн заберешь?» «Сейчас». Старик что-то проговорил Умару на своем. Тот ответил, потом по рации еще перекинулся с кем-то парой фраз. Старик, вероятно, услышал, что ответили по рации и сказал: «300 за тонна, сейчас бочка приедет». Мы с Иванычем переглянулись. «Никто здесь дороже не купит», — сказал старик, видя нашу реакцию. «Тем более так сразу много». «Понятно. А сколько, так сказать, в розницу здесь топливо стоит?» «Разная цена. 800 самый дорогой». «Ну, опт так опт», — согласился я. «Вон баржа. К ней пусть бочка подъезжает». «Зачем подъезжать? Шланги тут, помпа, перекачаем. Наше присутствие нужно? Если веришь мне, не нужна». «Ну, пока верим», — сказал Иваныч и закурил. «Вот хорошо тогда», — кивнул чечен и протянул мне половину тетрадного листа и ручку. «На, пиши, сколько привез, сколько денег получил. Именно пиши, откуда». «Это что?» «Договор, сумма большой, понимаешь?» «Ясно». Чиркнув несколько фраз, мол, привез 6 тонн, деньги в сумме 1800 золотом получил, и, подписавшись Сергей Остров Сахарный, передал листок старику. Он его прочитал и передал Умару. Умар тоже прочитал, взял ручку и написал пару строк своей части и вернул старику. «Читай. Став день и подпишись». Я прочитал часть, написанную Умаром. Принято 6 тонн, выдано 1800 рублей золотом. Семья Чекоевых, Умар, поселок Лесной. Ну, вроде все верно. Поставил дату. День 90-й после волны. И расписался. После чего старик нагнулся к небольшому железному ящику, погромыхал замком и начал выкладывать на стол увесистые мешочки. 18 штук, по 100 золотых в каждом. Почти 16 килограмм. Носить с собой будешь? Оставь тут, расписку дам тебе. Будешь уходить, заберешь. За такую торговлю процент за хранение брать не буду. Говорились, сказал я. Забрал со стола 4 мешочка, остальные указал, чтобы убрали. Взамен получил еще одну расписку, в которой говорил, что семья Чекоевых приняла на хранение 1400 рублей золотом. Да уж, развернулось тут семейство Аслан, сказал Иваныч. Когда мы вернулись на бот, чтобы собрать вещи и прогуляться. Сначала на рынок, потом к Лидии Васильевне. Насколько я знаю, они и до волны тут неплохо жили и уважали их, несмотря на то, что чечены. У Аслана, правда, братец был младший. Вот тот, да, жук, еще тот. Рассказывал мне Вася про него, да и встречаться мельком приходилось. Понятно. Вообще, я думаю, у Лесного неплохая перспектива из таежного поселка превратиться в эдакий купеческий городок-порт. Вполне, согласился я. Народ-то прилично тут прибавилось. Даже за последние несколько дней на пристани он скоро не приткнуться будет. Я заметил. Ну что, готовы, идем? Я тут останусь, можно? Спросил Саша. А чего так? Не хочется мне встречаться тут с некоторыми. Вот те раз. У нас с Серегой поводов не встречаться с этими некоторыми гораздо больше, так что нечего. И что, опять в драку лезть, что ли? Ну уж, задницу-то я теперь точно никому под пуль не поставлю. У меня дети, понимаете? Понимаю, ответил я. И у нас дети, плюс твои дети, и, возможно, еще кто-то. И ты пойми, от подлости никто не застрахован. Мало ли что вообще может случиться с любым из нас. Но мы теперь одна семья. Будешь бояться каждого урода, тебя твои же дети уважать перестанут. «На, держи», — вручил Иваныч мэрку и жменю патронов Александру. И подмигнул. «Пользоваться умеешь?» «Умею», — вздохнул тот. И весьма умело затолкал 4 патрона в трубчатый магазин. «Ну вот и нечего», — хлопнул его по плечу Иваныч. Когда мы втроем вышли на площадку складов пристани, нам навстречу попался КамАЗ топливозаправщик. «Вот, оперативно», — кивнул в сторону машины Иваныч. Федора Михайловича на привычном месте не обнаружили. Надо бы наведаться, не случилось бы чего. Встретим Фиму, его и пошлем разузнать. Кстати, что нам от Фимы на этот раз надо? Вопрос по им костям опять поднять, ответил я, поправляя кусок белой ХБ ткани под бейсболкой, расправив ткань по шее и плечам, чтобы не сожгло солнцем. И вообще, у меня на Фиму планы. О как, а он про это знает? Усмехнулся Иваныч. И что это за планы? Есть мысль его на работу взять и сделать представителем Сахарного. Слыхал? Солярка самая дорогая по 800. Мы оптом продали за 300. Дальше рассказывать? Хочешь здесь его торговать соляркой посадить? А почему нет? Ну, если он захочет, конечно. Этот-то захочет. Лучше, чем задницу на велосипеде по кочкам набивать. Ну вот, заметил я, разведя руками. Мы топали вверх, выбивая пыль с дороги. Навстречу нам и в обратную сторону попадались люди, группы людей, гужевой транспорт, и изредка проносились пыля грузовики. «А что, только соляркой?» — поинтересовался до этого молчаливый Саша. «Ну почему же? Можно взять выше. Ну, вроде как представительство общины острова Сахарный». «Звучит», — сказал Иваныч, сморщившись. «Давайте перекурим, мужики, постоим, а то задница отваливается». «Давай». Мы отошли в сторону и присели на одно из бревен, которых вдоль недавно расширенной и прорубленной просеки лежало в избытке. Иваныч остался стоять. «Тю, чего, ребятки, запыхались? Ну, сигайте, довезу за спасибо, все равно домой еду, жарко уже. Надо тебя обождать в тени». «Федор Михайлович, а мы даже разволновались, когда тебя у пристани не нашли. Думали, не случилось ли чего», — ответил я, обрадовавшись. «Так чего со мной сделается, окромя трипперу?» — усмехнулся дед в усы и взглядом указал на телегу. Мы погрузились и попросили довести до рынка. Ну, как тут, Михалыч, после наших приключений? А никак. Тихо, как будто и не произошло ничего. Говорили, вроде, что к школе посылали серьезных ребятишек, ну, на вроде как поговорить с тамошними, чтобы не фулюганили. А как там, что там, бес их знает. Ясно, кивнул Иваныч. Видишь, Санек, нет никому интереса до мутных дел твоих этих некоторых. Вот это меня и беспокоит, ответил он. Ладно, расслабься, проблемы будем решать по мере их поступления, ответил Иваныч, разминая очередную сигарету. Машка фыркнула, и телега остановилась. «Приехали, сынки, сласте!» «Спасибо, Федор Михайлович!» «Будьте здоровы, сынки!» — ответил дед и, хлестнув кобылу, поводьями по спине поехал прочь. На рынке мы сразу направились к небольшому навесу с вывеской «Квас». «Кваску нальешь, хозяин? Холодный?» «А то ж, зря, что ли, яму тут копал под погреб!» — ответил рыжебородый мужичок. «Три кружки нам!» «Ну, тогда серебром целковый полушка». Мы переглянулись. «Это как? Мне его что, пилить, что ли?» «А давай два, я тебе перекушу». Я положил две серебряных монеты на аккуратно подогнанные доски столешницы прилавка и стал наблюдать за действием продавца. Тот уже привычным жестом откусил еще совковыми клещами половину монеты и вернул мне. «Вот так», — сказал Иваныч. «Одно радует, что... С нас не золотое взяли, а серебро перекусывает. Значит, инфляция нам пока не грозит». «Ага», — согласно кивнул я. «Как не приедешь сюда, так какие-нибудь новости». Фима появился примерно через полчаса с каким-то парнем. Он ему что-то рассказывал, активно размахивая одной рукой, а второй придерживая велосипед. «Ефим Маркович!» — помахал рукой, крикнул ему я. На что Фима быстро распрощался с собеседником и, сияя улыбкой в 32 зуба, направился к нам. «Здравствуйте», — сказал Фима, подойдя к нам и поставив велосипед у прилавка. «Чем могу помочь?» «Дело к тебе есть, Фима. Хочу нанять тебя на работу. 5 золотых в месяц плюс процент от выручки. Как тебе?» «Ну...» — многозначительно наигранно задумался Фима. «Ты это... Не делайте мне мигрени, Фима, и не считайте денег, таких которых у вас еще нет. Таки да или нет? Или сбивать вам пердячие кости объента тарантас до самых белых тапочек?» С одесским акцентом ответил Иваныч, пнув по колесу велосипеда. Я чуть квасом не захлебнулся, но не подал вида. Фима завис на пару секунд. «Предложение, конечно, заманчивое. А что мне надо делать?» «Торговать. Торговать тем, что мы будем привозить по ценам, которые мы тебе назовем. И быть представителем наших интересов в лесном. И сразу условие. Будешь хитрить, оторву голову. Решай, пока мы квас допиваем», — сделал внушение Иваныч. «Я согласен», — молниеносно среагировал Фим. «Серег, дай 30 золотых. Вот, держи. Здесь тебе 5 авансом на месяц. И на, так сказать, хознужды. На пристанях построишь лавку в торговых рядах, в проходном месте. Договаривайся с кем хочешь и как хочешь, у тебя получится, я уверен. Пока торговать будешь топливом, соляркой. Кстати...» Фима открыл блокнот, внимательно слушал и писал. «Кстати, ищи еще бочки и емкости, нам очень надо». «Фима, а кто здесь вообще землей распоряжается? С кем договориться на постройку пирса и площадки под склад?» — перебил разговор я. «Ну, формально кишается все на сходе. Газ... 10 дней, а вообще лучше прямо к Аслану идти». «Понятно, к Аслану сами сходим. И еще, если узнаешь, что кто-то ищет место, где жить, запиши, как найти, потом скажешь нам. Только смотри, чтобы не раздолбай какой-нибудь». «Ясно», — кивнул Фима, записывая. «Задачу понял?» — спросил Иваныч. «Все предельно ясно». «Ну и отлично. Завтра на рассвете ждем тебя у мандарина». «Где? Простите?» «У корабля нашего», — пояснил Иваныч. «А, конечно, понятно. Где тебя вообще искать, если что?» «Так у тети Фаины я живу, рядом с клубом, дом из красного кирпича». «Хорошо, задачу уяснил?» — еще раз спросил Иваныч. «Уяснил». «Выполнять», — по-военному приказал Иваныч. Фима, оседлав велосипед, умчался куда-то в сторону пристани. «Иваныч, ты хоть предупреждай, я чуть не захлебнулся». «Да ладно. У нас полстраны так умеет разговаривать. Исторически сложившиеся обстоятельства, так сказать», — улыбнулся Иваныч. Ну что, к Лидии Васильевне? Там и Виктора сможем увидеть. Надо к Аслану подходы искать. Давай зайдем сначала в этот дом офицерский и выкупим оба ПМа. Давай, согласно кивнул Иваныч. Может, там и что интереснее уже есть. Пенсионер дома не застали. К нам, как и в прошлый раз, вышел, как потом выяснилось, его сын. Добрый день. Алексей, правильно? Да, здравствуйте. Ваш отец нам в прошлый раз 2 ПМ предлагал. Готовы их приобрести. Идемте, вздохнув, ответил десантник. А где ваш отец? Нет больше отца. Похоронили вчера. Простите. Так мы не вовремя, остановился я. Заходите, чего уж, ответил Алексей, открывая сарай. Он долго лазил по ящикам, затем извлек сверток, в котором было 2 кобуры коричневой кожи с полным содержимым. «Вот, смотрите», — сказал он, абсолютно отрешенно вывалив содержимое сверток на верстак. «Чувствовал я себя, конечно, неуютно», — приперлись, блин. Иваныч тоже как-то неловко и быстро осмотрел 2 пистолета и 2 дополнительных магазина. Хотел задать вопрос про патроны. Алексей это понял и спросил, сколько вам? А почем? Пистолеты оба забираете? Да, патроны так отдам. Это, конечно, хорошо, но вы разве не собираетесь заниматься этим? Не знаю. Серег, отдай человеку 200 и за стволы, и за патроны, толкнул меня Иваныч. Я молча поставил на верстак 2 мешочка с деньгами, и мы ушли. Шли от офицерского дома в наипаршивейшем настроении. Серег, пошли к твоему армянину зайдем, посидим чутка. А то не хочется к Лидии Васильевне в таком настроении показываться. Да, согласен, пошли. Райк, конечно, очень обрадовался нашему появлению. Но посетителей у него было много, и он, извинившись, что нет времени с нами поболтать, подал нам 3 кружки холодной медовухи и удалился к клиентам. Мы его поблагодарили и рассчитались. «Серег, сколько там патронов-то?» Я расстегнул небольшую спортивную сумку и извлек цветастый целлофановый пакет. Посчитал. 22 пачки. Это сколько?» — спросил я. 352 штуки», — сказал молчаливый Саша. «Быстро ты посчитал». «Ну, так я не всю жизнь шоферил. Старший прапорщик запаса». «Нормально», — оживился Иваныч. «У нас целый прапор под боком, а мы сами коммерческие дела ведем». «Не, это не про меня. Я техником служил. Потом старшиной роты охраны 5 лет проходил». «А где?» «На 6-м километре во Владе». «Так это... Что там у нас было?» — задумался Иваныч. «А, летуны вроде. Да, ВВС, ТОВ». «Понятно». Посидели еще полчаса и направились к дому Савельевых. Мелкий лохматый звонок оповестил хозяев, что у калитки кто-то есть. «Кузька, замолчи уже!» — сказала гавкущей помеси баллонки еще кого-то, появившейся в дверях веранды Лидии Васильевны. «Ох! Иван Иванович, Сергей, здравствуйте, проходите, гости дорогие!» Дома была только Лидия Васильевна, которая сразу начала суету у печи. «Ребята, вы заночевать останетесь или как?» «Останемся», — кивнул Иваныч. «Хватит места нам?» «Хватит, дом большой». «Это Александр», — представил я нашего соплеменника Лидии Васильевны. «Очень приятно», — еле заметно поклонилась она. «Ну, присаживайтесь». «Лидия Васильевна, а есть у вас что-нибудь на лавку подложить?» Краснее поинтересовался Иваныч. «Да, конечно», — спохватилась она и подала сложенный в несколько раз плед. Иваныч, поморщившись, сел с креном на левую сторону. «Захворали, Иван Иванович?» — заботливо спросила Лидия Васильевна. «Угу, есть немножко. Проходит уже. До свадьбы заживет». «Ну и ладненько. Сережа, поможете мне из подвала огурчиков достать?» «Да, конечно». Вид вареной картошки, заправленной обжаренным луком, и сильно посыпанной зеленью, ароматное сало с толстыми прожилками мяса, бочковые огурцы. Все это, несмотря на жару, пробудило нас адский аппетит. И когда мы уже наелись, расслабились или пили потихоньку ядреную медовуху, на пороге появился Виктор с Володей, слегка припорошенный мелкими опилками и заметно уставший. «О, братушки пожаловали», — обрадовался Виктор. «Ну, сейчас мы ополоснемся к вам за стол». Володя тоже радостно помахал нам рукой, и они, взяв ведро с полотенцем, ушли к колодцу во дворе. «Ну, рассказывайте, как островная жизнь, с чем пожаловали?» — сказал Виктор, скидывая себе в тарелку картошку из большого чугунка. «Да потихоньку. Топливо вот на продажу привезли. А, так это ваши 6 тонн? Наши, кивнул Иваныч, подлив себе медовухи. Ведь я чего спросить хотел? Тут недавно к Аслану водили одного рабовладельца. Не в курсе этой истории? Отчего ж? Очень даже в курсе, ответил Виктор, нахмурившись. Он пока пару зубов не потерял, не рассказал. Подрядили 10 ребят в ночь к школе прогуляться и устроили им раннюю побудку. Видно, в общем, что народ там запуганный, начали выяснять, что к чему. Да не рассказывает толком никто ничего, боятся. Ну, объявили, мол, кто готов уйти на другое подворье. Дюжина вызвалась, остальных, видать, устраивает положение дел, с тем и ушли. Ясно, ответил Иваныч. А вас тут как? Что новенького? Да каждый день что-то новенькое. Буксир вот вчера с утра в акваторию вперся, на боку лежал. Ну, на шлюпках подошли, зацепили с троса. Да вытянули, потом тракторами помогли. Внутри 3 жмурика, усохшие уже были. В общем, Аслан его ремонтировать приказал. Пробоин вроде нет, а трюм полной воды. Воду откачали, мужики сейчас проверяют, где там прохудилось чего. Прожорливый он, конечно, но зато надежная посудина. Да и в нынешних условиях просто бесценный. Это да, на него уже большие планы. Сейчас отремонтируем и все острова нового архипелага обойдем. Это правильно, согласился я и подумал, что надо поторопиться с поиском ямкостей и откачкой топлива СССР и траулера Сынков. Аслан, кстати, спрашивал за вас, сказал друг Виктор. Я ему рассказал про вашу задумку, ну, по чертежам модели корабль построить. Есть, сработало, подумал я. Да, вот не знаем даже, как подступиться, начать строить, с деловым видом сказал Иваныч. А давайте сходим к нему, ну, побеседуйте, может, к какому выгодному делу уговор выйдет. Ну что, Иваныч, сходим, пока не набрались медовухи. А пошли, сказал Иваныч, осушив граненый стакан. Отчего же идти? Кобылу я не распрягал. Доедем, как в Мерседесе, ответил Виктор, выпив залпом еще стакан медовухи на дорожку. Доехали действительно с комфортом, учитывая, что раненая задница Иваныча не способствовала пешим прогулкам. В распахнутых воротах значительно расширившееся хозяйство Аслана под недавно сколоченным навесом сидел весьма колоритный такой бородатый абрек с ока на коленях. Цветастый шорт и майка-алкоголичка и фетровая шляпа. Увидев, что Виктор не один, а с 2 незнакомыми ему людьми, он незаметным движением большого пальца снял автомат с предохранителя. «Забыл что-то, Витя?» — с едва заметным акцентом спросил абрек. «Да вот, разговор есть, к Аслану важных людей привез». «Что за люди?» «Хорошие люди, Мансур. Аслан у себя?» «В распилочном». «Оружие есть?» Невозмутимый и не меня интонация спросил абрек. «Есть», кивнул я. «Тут оставь, на обратном пути заберешь». Виктор нам кивнул, и мы с Иванычем оставили Мансура ПМ и Марголина. И телега поехала за ворота. Достали мы Аслана ровно за тем же занятием, что и при первой нашей встрече. Аслан и щупленький дедок в слесарном халате, берете и огромных очках в роговой оправе ковырялись у станка, о чем-то горячо споря. Мы подошли к воротам цеха, и Аслан отвлекся на нас от спора. «Что за люди?» — спросил Аслан, подойдя к Виктору и вытирая ветши руки. «Сахарну. Помнишь, я говорил про чертежи старых кораблей?» «Подожди, подожди». «Да, помню тебя. Сергей». «Да», — ответил я и протянул ему руку. Мы пожали руки, и я представил Иваныча. Ну, пошли в дом поговорим. Аслан повел нас сквозь цех, и, пройдя в дверь, противоположной воротам стене, мы оказались внутри небольшого огорода, в котором ковырялась пара старушек. Мы прошли по тропинке 20 метров и вышли к добротному кирпичному дому. Высокий цоколь и 2 этажа. Заметны несколько недавно замазанных трещин по стенам. Из 2 будок к нам навстречу выбежали 2 здоровенных алабая. «Стойте спокойно», — сказал Аслан. «Понюхают и уйдут». Собаки молча нас обошли, не проявляя никаких своих собачьих эмоций. Аслан их похвалил, и они направились спокойно на места. Прошли в дом, и Аслан пригласил нас в некое подобие кабинета. Большая комната в цокольном этаже, деревянный пол, застеленный коврами, 3 дивана буквы «П», вокруг невысокого стола, на котором была куча бумаг, какие-то справочники и другая техническая литература. Аслан сгреб все со стола и переложил на тумбочку в углу. «Сейчас покушать принесут». «Спасибо, мы только из-за стола. Сестра Виктор нас накормила», — ответил я. «Понятно. Тогда чай». «Вот чай в самый раз». Следом за нами в комнату зашла хрупкая девчушка лет 16 с карими глазами и просто огромными ресницами. Аслан ей что-то тихонько сказал, она кивнула и убежала. «Ну, рассказывай, Сергей, что там у тебя за дело ко мне?» — сказал Аслан, усевшись на диван. «Есть у нас масштабные чертежи старых парусников. Самим нам, конечно, не под силу это будет реализовать, а вот у тебя это может вполне получиться». «Да», — согласно кивнул Аслан. «Есть и материалы, люди, и станки. А что взамен хочешь?» «Чертежей несколько. Мы их тебе отдадим, пользуйся. А взамен построишь нам парусник и еще кое-что». «Бесплатно?» — спросил Аслан, закуривая. «А чертежи? В этом новом мире это очень большая ценность, или нет?» — ответил за меня Иваныч и тоже закурил, пересев ближе к пепельнице. «Это так, согласен, но надо убедиться в действительной ценности этих чертежей. А что второе?» «Нам нужен отдельный пирс и место под контору на берегу». «Ну, что касается места под контору и пирс, это не проблема. Как говорили раньше, пролоббирую на ближайшем совете. А вот строительство, собственно, самой конторы и пирса, это уж сами», — развел руками Аслан. «Свободных людей очень мало, специалистов еще меньше. С материалом, да, помогу». Вроде в поселке прибавилось народа». «Да, прибавилось. Только в современных условиях кому нужны торгаши, бухгалтерии, менеджеры, юристы? Сейчас надо уметь что-то делать руками и делать это хорошо». «Согласен», — кивнул Иваныч. «Ну, я видел несколько объявлений, что народ нанимается на работу». «Есть такие, только контролировать нужно». «Значит, будем контролировать», — сказал Иваныч, притушив окурок в пепельнице. На пороге комнаты показалась все та же большеглазая девчонка с подносом в руках. Она стояла, словно ожидая разрешения войти. Аслан еле заметно ей кивнул, и она, не поднимая на нас глаз, очень быстро расставила чашки, чайник и три небольшие розетки с медом разного сорта. Удалилась. Чай был очень вкусный, травяной. Мы пробовали разные сорта меда. Мне больше понравился цветочный. И продолжил разговор. Аслан расспросил, как Сахарный пережил волну. Как мы там устроились и не собираемся ли перебираться в лесной. «Нет, Аслан, не знаю, как оно все вообще сложится дальше, но сейчас нам на острове вполне комфортно», — сказал я, наливая себе уже третью чашку чая. «Я слышал, вы хорошо топливом расторговались». «Да, есть такое. Но вот решили сами торговать, а то как-то не совсем гуманная цена закупочная». «Но ведь сразу все купили», — улыбнулся Аслан. «Я же его скупаю не для перепродажи. У меня генераторы, станки и много еще у вас топлива». «Не особо», — пространно ответил Иваныч. «А зачем тогда пирс, контора это?» «На перспективу», — также пространно ответил я уже. «На перспективу это хорошо, это разумно», — кивнул Аслан. Откинулся на спинку дивана и закурил. «Ну, давайте подведем итоги и проговорим все вслух». «Давай», — согласился я. «Итак, вы привозите мне чертежи парусников, я со своими людьми их посмотрю. И если эти бумаги действительно имеют ценность, то с моей стороны в качестве оплаты вы получаете место под строительство пирса, конторы, а также один из парусников, который будет построен по чертежам». «Не совсем», — ответил я. «Ведь ты по этим чертежам не два, не три парусника построишь, верно?» «Верно. На перспективу, говоришь», — заулыбался Аслан. «Да, Аслан, думаю, будет справедливо, если определенный процент от продажи кораблей перепадет и в нашу долю». «И какой же это процент?» «Давай сейчас не будем делить шкуру неубитого медведя и просто отметим для себя, что этот вопрос останется открытым». «Да, так будет правильно», — согласился Аслан. «Придет время, и это обсудим. Когда ждать чертежей?» «Думаю, через неделю», — сказал Иваныч с важным задумчивым видом. И, наступив мне на ногу под столом, «еще дел на острове много». «Хорошо», — согласился Аслан. «Буду ждать с нетерпением. Вообще радует, что кроме меня здесь еще кто-то думает о перспективе». Мы еще посидели, поболтали около часа о прошлом, настоящем и будущем. Виктор уже начал клевать носом и слегка похрапывать, сидя в кресле в углу комнаты. И мы его растормошили. И, попрощавшись со Сланом, отправились к Лидии Васильевне. «Ну, и чего ты по ногам топчешься?» — спросил я Иваныч шепотом, когда нас, развалившихся в телеге, Виктор вез к дому своей сестры. «Надо в срочном порядке сходить к траулеру этих сынков, а то местные сейчас буксир на ход поставят и быстренько прошерстят весь новый архипелаг», — ответил мне Иваныч полголоса. «Согласен. Завтра с рассветом выходим». Вернулись к Лидии Васильевне, которая в принудительном порядке загнала нас уже на топленную баню. Судя по довольным распаренным физиономиям Александра и Володи, они уже сходили по первому парку и восседали за небольшим столиком на веранде и неторопливо подтягивали домашний квас. После бани мы остаток вечера проторчали на веранде, а Виктор травил нам старые охотничьи байки.